Алин подождал, пока глаза привыкнут к яркому свету. В продолжении этих нескольких секунд он и пятеро смотревших на него оставались неподвижны. Человека, с которым долго живешь бок о бок, перестаешь замечать. Легче припомнить во всех подробностях лицо случайного знакомого, нежели лица близких и любимых. Трой никогда не могла по памяти нарисовать портрет Алина. Но сейчас пелена привычки спала, и она увидела мужа, словно впервые. «Никогда я так не радовалась его появлению», — подумала Трой. «Это мой муж», — сказала она. Мистер Оберон встал и направился к Алину. Хозяин замка оказался дюймов на 5 ниже Алина, и Трой вдруг пришло в голову, что мистер Оберон не только отвратителен, но еще и смешон. «Мы очень рады, что наконец познакомились с вами», — сказал Оберон, протягивая руку. «Вы принесли нам хорошие новости». «Доктор Бароди объяснит вам ситуацию лучше, чем я», — ответил Алин. «Она была в очень плохом состоянии, и доктор полагает, что о выздоровлении пока говорить преждевременно». «Мы все станем ей помогать», — пообещал Оберон, указывая на старушку Сати, впавшую в ступор Джинни и рассерженного Робина Хэрингтона. «Мы многое можем». Взяв Алина за локоть, он повел его к гостям. За ними шлейфом стелился запах эфира. Алина представили всем по очереди, предложили присесть, но он отказался. «С вашего разрешения я хотел бы отправить жену и ребенка в Роквилль. Нам должны позвонить в гостиницу, звонок очень важный. Наш шофер освободился, он отвезет их, а потом вернется за мной». Трой, боявшийся столкнуться с Карбери Глендом, догадалась, почему Алин именует ее женой. Он не хотел, чтобы Оберон услышал, как ее зовут. Но при этом Алин напустил на себя такой напыщенный вид, что Трой почти обиделась. Она быстро встала и подошла к Рике. «Видимо, мне следует задержаться ненадолго, чтобы дождаться новостей о состоянии больной», — продолжал Алин. «Бароди позвонит в Сен-Кристоф и вызовет сиделку, а пока будут дежурить две ваши горничные. Я уверен, сэр, что если бы мисс Трубоди могла, она бы от всей души поблагодарила вас за гостеприимство». «В этом нет нужды. У нас к ней особое отношение. Она в надежных руках. За сиделкой я пошлю машину, поскольку до вечера поезда не будет». «Я поеду», — вызвался Робин Хэрингтон. «Доберусь за час». «Робин», — шутливо произнес Оберон, — «участвовал в ралли в Монте-Карло. Будем надеяться, что у сиделки железные нервы». «Отличная мысль», — Алин обратился к Робину. «Вы предупредите доктора Бароди». Он поднял Рики с качелей. Трой протянула руку Оберону. Тот медленно обхватил ее своей, сжал и вдруг резко отпустил. «Вы обязательно должны навестить нас», — сказал он. «Если вы паломница духа, а я думаю, что так оно и есть, то вам будет небезынтересно побывать на одной из наших медитаций». «Да, приходите, пожалуйста», — подхватила Сати, оставившая упражнение при появлении Алина. «Это безумно увлекательно, не пожалеете. Где вы остановились?» «В королевской гостинице». «Оттуда добраться проще простого, и машина не нужна. Дульвильский автобус останавливается за углом каждые полчаса, очень удобно». Ее слова живо напомнили Трой о письмах мистера Гарбеля. Она пробормотала нечто ни к чему не обязывающее, попрощалась и направилась к выходу. «Я провожу вас», — предложил Хэрингтон, беря в руку массивную палку. Спускаясь по сумрачной крутой лестнице, Трой слышала гул голосов наверху. Они шли медленно. Алин нес Рики. Хэрингтону мешала хромота. Ощущение кошмара, грозившего вот-вот обрушиться на Агату, стало непереносимым. Казалось, ступенькам не будет конца. Но когда Трой добралась до двери, ведущей в холл, она открыла ее с опаской. Карбери Глент мог обретаться где угодно. В холле было пусто. Трой преодолела его быстрым шагом и выбежала в прихожую. На железных воротах висел замысловатый замок. Ослепленная ярким солнцем, Трой никак не могла его открыть. Она дернула за тяжелую задвижку и ушибла пальцы. Снизу, совсем рядом, раздался голос. «Позвольте вам помочь». Из прихожей вниз вела лестница. По ней-то и поднимался Карбори Глент. Остановившись так, что его лицо оказалось на уровне колен Трой, он задрал голову, вглядывая сквозь перила, а затем просиял, узнав. «Трой, неужели это ты?» — воскликнул он хриплым голосом. «Определенно ты! Золотце мое, это просто невероятно! Откуда ты взялась? Чего ты трясешь решетку? Тебя напугал Оберон? Признаюсь, меня от него тоже дрожь пробирает. Что ты задумала?» Он уже стоял вровень с ней. Нескладный коротышка с ярко-рыжей бородой и волосами. Однако цвет его лица в данный момент яркостью не отличался. Он был мучнисто-серым. Глен близоруко моргал, глядя на Трой, словно у него плыло перед глазами. Одет он был в цветастые шорты и пунцовую рубаху. «Ничего я не задумала», — сказала Трой. «И вообще я не к вам приехала. Мы доставили твоему хозяину пожилую старую деву с аппендицитом и теперь уезжаем». «Ах да, я слыхал про старую деву. Алибаради, исполненный профессионального рвения, разбудил меня ни свет ни заря и спросил, не соглашусь ли я вдергивать нитки в иголки и подавать салфетки. Какова наглость? Ты уходишь?» «Надо», — сказала Трой. «Умоляю, открой эту чертову дверь». Из холла доносился голос Алина и постукивание палки Харрингтона. Глен потянулся к замку. Его руки, съевшиеся под ногти краской, дрожали. «Как видишь, я не совсем в форме», — сказал он, оправдываясь. «Буйная вечеринка и всего лишь 4 часа тупого бесчувствия, чтобы прийти в себя. Можешь себе представить? Готово». Он распахнул дверь и отпрянул от солнечного света, бившего снаружи. «Оберон обалдеет, когда узнает, что ты здесь. Тебе известно, что он купил твою работу с выставки в Ронд-Пойнте. Висит в библиотеке. Мальчик с воздушным змеем. Он от нее млеет». «Послушай», — перебила Трой, — «будь другом. Не говори, что я — это я. Мы приехали сюда отдыхать, и мне бы не хотелось». «Ну да ладно, если ты так хочешь. Конечно, я понимаю. К тому же, если хорошенько поразмыслить, здешняя компания тебе вряд ли придется по вкусу. Ты ведь у нас чуть ли не патологически нормально. Прости, но я опять нырну в свою нору. Солнце мне сегодня не вынести. Черт, кто-то идет». Он шарахнулся прочь от двери. Из холла вышел Алин с Рики на руках, за ним Харрингтон. Глент воскликнул: «Ох, прошу прощения», и рванул вниз по лестнице. «Ах, это наш домашний гений», — усмехнулся ему вслед Харрингтон. «Если можно, я провожу вас до машины». Пока они шли гуськом вниз по ступенькам, минуя продавщицу статуэток, у Трой возникло ощущение, что Робин хочет им что-то сказать, но не знает, с чего начать. Они уже дошли до открытой площадки, где ждал Рауль с машиной, когда Робин наконец выпалил: «Я очень надеюсь, что вы поедете со мной посмотреть яхту. Я хочу сказать, вы оба, то есть...» Он осекся. «Вы очень любезны», — сказал Алин. «Я и не знал, что у вас есть яхта». «Неплохое развлечение». Харрингтон продолжал стоять с нерешительным видом. Алин переложил Рики поудобнее и взглянул на Трой. Та протянула Робину руку. «Не провожайте дальше», — сказала она. «До свидания и спасибо». «До свидания. Если можно, мы бы с Джинни заехали к вам в гостиницу. Вы ведь остановились в королевской гостинице, да? Я подумал, наверное, вам захочется поехать на прогулку. То есть у вас ведь тут нет знакомых». «Это было бы чудесно», — ушла от определенного ответа Трой, опасаясь нечаянно подвести Алина. «На самом деле», — сказал Алин, — «кое-какие знакомые у нас в Роквилле есть, правда, нам еще предстоит их отыскать. Вы случайно не знаете здесь кого-нибудь с чудным именем Гарбель?» У Робина отвисла челюсть. Вытаращив глаза, он изумленно пялился на Алина. «Я... «Нет, нет, мы почти не общаемся с местными жителями. Нет. Что же это я держу вас на солнцепёке? До свидания». И с поспешностью, вызванной столь же непонятными причинами, как и его прежняя нерешительность, он поковылял прочь по проходу. «Час от часу не легче. Ты можешь мне объяснить?» — спросила Трой мужа. «Отчего этого бедолагу вдруг перекосило?» «Не имею ни малейшего представления», — ответил Алин. «Но подозреваю, что когда у нас наконец найдется время пораскинуть мозгами, нам очень захочется навестить мистера Гарбеля».